Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Наверное, нехорошо в крещенский сочельник затевать на радио России разговор о черном юморе. Ну, передача у нас светская, и мне всегда казалось, что крещение – это, собственно говоря, новое рождение. И независимо от того, человек или Бог проходит этот обряд. Новое рождение есть смывание в вечных водах реки Иордан чего-то грязного, страшного и ненужного, что накопилось внутри. Поэтому я решил все-таки сегодня поговорить на тему, которую предложили на нашем сайте в интернете. Этот ресурс находится по адресу www.serebniti.ru. Слово «серебнити» пишется латинскими буквами и в одно слово. А черный юмор – это человеческие насмешки. Человеческие насмешки над смертью, болезнями, физическими уродствами или всяким разным другим макабром, как это слово принято использовать благодаря Андре Бретону, который, собственно, широко и обосновал сам по себе термин «черный юмор» в 1939 году, написав знаменитую антологию черного юмора, ставшую одним из манифестов сюрреализма. Но дело-то не в этом. Дело в том, что для того, чтобы как-то преодолеть привычку к черному юмору в себе, надо его каким-то образом понять. Помните, наверное, недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах, ее измученная тушка надежно спрятана в кустах. Любимый мальчик в подвале нашел кимоно, 10 ударов освоил кино с криком «Кия!» и ударом ноги брызнули папы на стену мозги. Это садистские частушки, которые, хотим мы с вами это или нет, все старшее поколение, ну, наверное, до середины 80-х годов знал наизусть, как я, и цитировала целыми километрами. А вот зачем все это нужно? Хотим мы или нет, избавиться от такого феномена, как черный юмор, мы пока не можем. Можно сколько угодно говорить, что это некрасиво, что это не мудро, не модно. Однако черный юмор и в литературе, увы, поскольку, ну, не всякую литературу, написанную в жанре черного юмора, я не то что могу читать, а даже просто порой не могу рядом с собой видеть, если честно. Но, тем не менее, я думаю, что я не совру, если скажу, что это один из главных и самых читаемых жанров современной русской литературы, наряду с пошлым анекдотом. Как вы знаете, наш медицинский анекдот всегда был в цене не меньше, чем садистские частушки. Не могу признаться в страстной любви к этому жанру, но я думаю, что каждый из наших радиослушателей согласится со мной в одном. Хотим ли мы или нет, но насмешка, в том числе жестокая насмешка над болезнью, смертью, старостью, иногда помогает. Иногда вообще бывает так, что помогает только она одна. Вот помогает в чем и зачем вообще существует на свете такой жестокий феномен, как черный юмор. Стоит от него избавляться или нет? Час ночной, время не детское, поэтому можно поговорить о том, откуда он берется и зачем он человечеству нужен. Вот об этом постоянный разговор по постоянному же телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Итак, 495-956-1514. Зачем нужен? Почему так часто встречается? Почему наращивает популярность и утрачивает популярность черный юмор, смех над смертью, болезнями, уродствами и другими мрачными сторонами человеческой жизни и натуры. Как думаете вы? И вообще, вы смеетесь над черным юмором или плачете над ним? 495-956-15-14. Ну, классики черного юмора в музыке, конечно, стали середины прошлого века, 50-е годы, когда макабр, я бы сказал, после Второй мировой войны созрел окончательно, поэтому у нас сегодня в эфире, если хотите, черный рок-н-ролл, черные рокобили. Why women like to have a good time? Why women like to have a good time? Why girlfriends like to lose their minds? Why girls hoop and holler, they yell ooh-wee? Why girls hoop and holler, they yell ooh-wee? They can scream and break down, but it don't move me. Why girls dig me, but I love a cool one. Girls dig me, but I love a cool one to go home to when I've had my fun. Well, I can romp and stomp, well, I can rock and roll, well, I can do the bop, well, I can thrill my soul, well, I can drink the wine, they all want me mine. Yeah, now, baby, baby, oh, can't you see? Wonder how, well, all my good friends, they wonder how I made these young girls go wild. Well, just shake my head, well, just wink my eye, well, just whisper, baby, well, just heave a sigh. Серебряные нити. Ну вот что-нибудь совсем классическое из великой русской литературы. Уж если говорить о черном юморе, то, разумеется, Даниил Хармс. Даже не знаю, что прочесть, и не обидится ли на меня великий русский народ. Ну вот, например, классика. Начало очень хорошего летнего дня. Симфония. Уж не сердитесь, прочту, как смогу. Чуть только покричал петух, Тимофей выскочил из окошка на улицу и напугал всех, кто проходил в это время по улице. Крестьянин Харитон остановился, поднял камень и пустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез. «Вот ловкач!» — закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой о стенку. «Эх!» — вскрикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель, и баба с воем убежала в подворотню. Мимо шел Фитилюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй, ты, сало!» И ударил Фитилюшина по животу. Фитилюшин прислонился к стенке и начал икать. Ромашкин плевался сверху из окна, стараясь попасть в Фитилюшина. Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка, а молодая толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стеночку. Маленькая собачка, сломав тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел из плевательницы какую-то гадость. У колейного магазина стояла очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Крестьянин Харитон, напившись денатурата, стоял перед бабами с расстегнутыми штанами и произносил нехорошие слова. Таким образом начинался хороший летний день. Здравствуйте, Людмила. Доброй ночи всем слушателям «Серебряных нитей». Доброй ночи. По вашей теме могу сказать такое. Я училась в 60-х годах, У нас в классе вообще ничего не ходило, и никто никому ничего не рассказывал такого. Вот лет 5 назад я впервые услышала вот этот черный юмор про «Черную Волгу» и пионера, который стоял на Красной площади, а потом его никто не водил. В общем, это про Берию, как я понимаю, политически черная частушка. Да, в семье у меня тоже никто этого не рассказывал. И еще вспомнился мексиканский праздник, праздник смерти. Вот так. Карнавал. Да. Карнавал, смерти. У меня тут едят сахарные черепа и прочее, прочее. А зачем? Зачем? А просто они, у них другое мировоззрение немножко. Ну вот, 36-й, по-моему, год. Сценка из «Хармса», которую я вам прочитал, написана тогда. Зачем? Здравствуйте, Александр. Алло. Здравствуйте, Александр, да? Вы из Оренбурга? Здравствуйте, да. Нет, из Оренбурга, да. Я дело в том, что, ну, как сказать, может быть, по поводу черного юмора, может быть, дело в том, что, как говорится, жизнь у нас слегка такая, что, ну, иногда, честно говоря, ну, он даже иногда еще и помогает. Ну, вообще, вот, дело в том, что я вот сам из категории слепых, и я, так сказать, черный юмор на себе очень хорошо испытал. Ну, честно говоря, хотя вот мы вот с друзьями иногда на эту тему очень, так сказать, шутим, и, так сказать, зрячая категория, иногда говорит: ребята, вы что вообще говорите? Я говорю: ну мы просто прикалываемся. Ребята, это же черный юмор. Я говорю: а что поделаешь? Я говорю: ничего страшного, но это... Дело в том, что иногда это даже подчас лучше, чем, например, впадать в полное уныние. Но вот ведь, такая вот тема. Смотрите, жизнь – штука мрачная. А почему же мрачные шутки помогают? Наверное, уже нету на связи. А? Скорее всего, я считаю так, что, как бы сказать, лучше, так сказать, черный юмор, чем белое уныние. Скорее всего, я так думаю. Гомеопатия. Главный принцип Ганимана. Клин клином. Подобное лечим подобным. Алкоголично. А почему? А почему? Ну, знаете, как бы вам объяснить. Дело в том, что я вообще по своей жизни, так сказать, творческий разгильдяй. Я просто музыкант. И дело в том, что... Почти по Короленко. Ну, кстати, вот буквально вот недавно слушал вот его отрывок «Дети подземелья». Кстати сказать, ну, я считаю Короленко, так сказать, не самый плохой писатель вообще. Ну, я даже во многом его очень уважаю. Да нет, я мягко выражаюсь тоже. Я считаю его великим русским писателем. Спасибо, да. Спасибо большое, Александр. Вообще, это действительно интересно, потому что, собственно, замечено и давно, что в средствах массовой информации, в первую очередь, конечно, в сети, в интернете, после трагических событий, природных катаклизмов, терактов, катастроф, количество любых других анекдотов, включая сюда и самые популярные сексуальные анекдоты, снижается, количество всех форм черного юмора начинает стремительно расти. Это как бы общепризнанная реакция. Вот ведь как интересно. Интересно то, что чем жизнь становится страшнее, тем больше появляется потребность подшутить над смертью. С одной стороны, это кажется какой-то совершенно очевидной вещью. А с другой стороны, эти вещи очень хочется понять. Из записных книжек Хармса, тому, кто знает, многое скажет дата 7 августа 1937 года. Записные книжки. Цитирую: «Жизнь – это море, судьба – это ветер, а человек – это корабль. И как хороший рулевой может использовать противный ветер и даже идти против ветра, не меняя курса, так и умный человек может использовать удары судьбы и с каждым ударом приближаться к своей цели. Пример. Человек хотел стать оратором, а судьба отрезала ему язык, и человек онемел. Но он не сдался, а научился показывать дощечки с буквами, и при этом, где нужно рычать, где нужно подвывать, и этим воздействовать на слушателей еще более, чем это можно было сделать обыкновенной речью». Конец цитаты. Черный юмор. Или нет, только отчасти. Черный юмор как будто как воздействие, механизм воздействия на среду. Как будто форма еще более глубокого вскрытия жизни, попытки или как будто попытки обнаружить, что скрывается там, за ужасом и смертью. За завесой. Он позволяет проникнуть куда-то глубже или подняться выше, внутри своего собственного страха. И там обнаружить как будто намек. Возможность вечности в самой шутке, в самом сдвижении смыслов. И это своего рода, ну пусть вербально или только словесно, если брать только анекдот, продолжение, конечно же, средневековой карнавальной традиции, как карнавал в Мексике, которая, естественно, известна по самый популярный сюжет средневековых гравюр, так называемые «Пляски смерти». А мы очень хорошо знаем это по пушкинскому пиру во время чумы. Ведь в сущности, пирующие там за столом, они же заняты именно этим, именно черным юмором. Бретон из известных нам классических произведений включил в свою антологию стихи Шарля Бодлера и произведения Льюиса Кэрролла. Святочные рассказы Антоши Чеханте, между прочим, в Википедии называют в числе черного юмора. В кино, наверное, самый классический канон черного юмора создала комедийная комик-группа из Великобритании под названием «Монти Пайтон», состоявшая из шести человек, один из которых, Терри Гильям, стал классиком, отцом-законодателем жанра черного юмора в кино. И, наверное, очень многие из вас знают, что шутил он непрерывно и всегда над смертью. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы у нас психиатр, и я расскажу случай, который произошел у нас в диспансере между моим сыном и психиатром участковым. Мы раз в год туда ходим, практически выписываем только лекарства, и я, в общем, лечила сама. И психиатры меняются постоянно. И вот было лет 9 назад, сыну около 23 лет, я никому не говорила, что он кончил на дому 11 классов. Ну, заметилось ухудшение состояния, пришла с ним, и, сидя в коридоре, я говорю, ну что с моим сыном-то, вы понимаете, он хуже и хуже становится что-то, или от таблеток, или от чего. А врач говорит, что вы хотите, говорит, у вас органика, у вас 95-й диагноз, у вас еще эпилепсия тут, ваш диагноз называется прогрессирующее слабоумие. Ну, входит мой сынок, и рядом со стулом, там висит фотография. То есть я вижу лицо нашего доктора, одет в фуражку с фашистскими этими кокардой какой-то, черный плащ. И мой сынок улетел, говорит, это что, Гитлер? Я говорю, ну какой Гитлер, усов-то нет. И стоит из-за стола нас доктор, которого я никогда не видела, но очень маленький, 1.60 м, брюки, джинсы, ножки как макароненки, и абсолютно лысый парень, лет 25. Вот. Ну, выписал нам лекарство. Мы уходим, с второго этажа спускаемся. Он говорит, а что это такое? Зачем он сделал эту фотографию? Я говорю, ну, хотел он, ты здоровый, почти 2 метра, а он маленький. Хочет, чтобы больные боялись. И уже захлопнул дверь, мой сын говорит, а, все понял. Мы все глядим Наполеоны, двуногих тварей миллионы. Представляете, в каком состоянии я вышла? И после этой фразы я села, начала смеяться. Мне тут же поднялось настроение, говорю, откуда это? Она боится, говорит, Евгений Онегин, знать надо. Я шла до трамвайной остановки и давилась от хохота. Я глядел, не мог что понять. Вот так вот иногда бывает. Ну что ж, ведь правда это. И, наверное, ваш хохот позволяет, ну, как-то, по крайней мере, не настаивать на госпитализации коллеги. Уже хорошо. Очередной несмешной врачебный анекдот. Ну да, ведь, наверное, для того, чтобы бороться с фотографией себя в форме фюрера или чекиста, висящей на стене, ничего ведь, кроме юмора, ни пациенту, ни самому доктору в результате не поможет. Очередная музыкальная пауза. This is back because I'm all in a spin. Now like a spin that I'm in. And ooh-wee, baby, what you do to me? Got the kind of kisses that I desire when you start your loving. You as hot as fire, but when you cut me loose, you made me cook my goose, and you quit before you ever started to me loose. And baby, when and you did, you made me flip my lid. Ooh, wee baby, what you do to me? You make me weep, you make me talk in my sleep. Ooh, weep, baby, what you do to me? Ooh, weep, baby, what you do to me? Ooh, weep, baby, what you do to me? Ooh, weep, baby, what you Серебряные нити. Да. Доброй ночи. Еще раз доброй ночи. Мы в программе «Серебряные нити» на Радио России продолжаем разговор о черном юморе. Здравствуйте, Валерий. Алло, есть Валерий у нас? Не дождался. Не слышно Валерия в эфире. Сложная история. Как загадочной функции юмора вообще, так и черного юмора в частности. Ну, например, можно подойти к нему с точки зрения Эриха Фрома. Есть у него легендарная книжка, которая называется «Анатомия человеческой деструктивности». Один из ее важнейших постулатов заключается в том, что в человеческой психике есть, да, как, собственно говоря, пытался обосновать это Фрейд, стремление к жизни, одновременно стремление к смерти. Фромм выделял биофильский и некрофильский психический тип. Биофилы – это те, кто любит жизнь и тяготеют к тому, что содействует жизни. Некрофилы, естественно, ко всему, что содействует смерти. И биофилы и некрофилы представляют собой как бы некоторое единство. Один не может существовать без другого, как отражение в зеркале без своего объекта. Некрофил – своего рода зеркало биофила. Некрофил может существовать только благодаря тому, что существует биофил. Можно сказать иначе. В любви к смерти заключается любовь к жизни, и нет человека, в котором не было бы обоих этих любвей. И когда мы внимательно смотрим свое психическое зеркало, да, мы видим там правое как левое, левое как правое, мы вдруг начинаем замечать, что у нашего стремления к идеалу есть своя оборотная сторона. Признавать этого в себе мы не хотим. И как-то осознать эту тень, эту некрофильскую тенденцию в себе самом и избавиться от страха, который в любом случае, как утверждал Фромм, есть страх самого себя. Конечно же, помогает анекдот о смерти, который уводит куда-то на другую сторону страха, ставит над страхом, позволяет чувствовать себя выше. Ведь шутка – это всегда обобщение. Для того, чтобы обобщить, надо подняться выше, над феноменом. Ой, извините, над феноменом. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Вы знаете, когда вы только еще объявили эту тему, непроизвольно почему-то у меня в памяти возник отрывок из кинофильма «Когда деревья были большими». Он начинается с такого момента, ну, вы помните, да, когда Юрий Никулин, помогая старушке, падает с ее стиральной машинки вниз, кончается там перелом. И вроде бы вот черный юмор, да, но сам фильм не комедийный, и это становится ключом к развитию сюжета. А вот наблюдая за своими близкими друзьями, за родственниками, которые попадали в самые такие безвыходные ситуации, когда уже никто ничем не мог им помочь, то есть многих я уже потеряла, они вели себя стойко и зачастую вот именно шутили так вот. И мне кажется, в их ситуации вот этот черный юмор, это как вот защита была, когда говорят, нас пугает, а нам не страшно. То есть вот они достойно держались, держали удар судьбы, и для них этот черный юмор, это было проявление их характера, а для людей, которым, в общем-то, нет нужды так мрачно шутить, этот черный юмор как пустая забава. Вот. Но самое удивительное для себя, я почему-то вспомнила как черный юмор событие, которое произошло со мной 22 года тому назад. Я даже отлично помню это место, мысли, которые были в тот момент у меня в голове, что озабоченная большим грузом проблем, служебных и своих, личных, не оценила свои возможности при переходе дороги. Мне показалось, что я иду очень быстро, а машина далеко. В результате К тому же я еще и на не посмотрела в другую сторону, по всей видимости, там тоже шла машина. И водитель, чтобы не выезжать на встречную полосу, выехал на тротуар. Пешеходов, слава богу, было мало. Одна женщина, она успела отпрыгнуть. И я только ощутила шорох шины рядом с носком сапога. И вот реакция. Водитель, я не представляю, что он тогда чувствовал. Он сделал огромный круг, вышел из машины. Он, ну что ж вы так? И я, человек, который обычно не хамит, сказал ему: молчи, дурак. Заведусь, хуже будет. И пошла, махнула на него, пошла, пришла на работу. А в конце работы, когда прошло 4 часа, до меня дошло, что произошло. И самое удивительное, этот мужчина зашел к нам на работу. Это был один из знакомых нашей сотрудницы. И слышу спор. Она не могла, так сказать, не могла. Нет, это она была. Именно. Ну и спорит так. Подходит, и он говорит: пожалуйста, больше не переходите так дорогу. Я говорю: хорошо. И он такой: ну я же тебе говорил, что это была она. То есть я поразила вот своим вот этим хамством. Но прошло время, и я всегда вот вспоминаю и поражаюсь. Ну почему я так прореагировала? Вот. Вот в такой ситуации первое, что мне пришло в голову. Спасибо большое. Спасибо, Надежда Ивановна. Здравствуйте, Валерий. Еще раз Валерий из Москвы. Я уважаю людей с юмором. В том числе и с черным юмором. Черный юмор помогает быть оптимистом, смотреть на жизнь философски. И как говорится, себя со стороны посмотришь, над собой посмеешься, тебя уже никто не осмеет. Вот. Но человек называется другой дураком, он сам такой. Сам над собой. Он никогда не унизит никого, даже если кто-то на него наехал, как говорится. Вот. А из классического юмора, значит, есть такое вокальное произведение, есть «Клевета». Еще один роман «Улица, улица, ты, Брэд Пина». То есть черный юмор помогает жить. Спасибо. И вообще, с друзьями я предпочитаю знакомиться, проверяя их на юмор. Если человек глупый, он на шутку обижается. На черный юмор он тем более обидится. То есть с таким уже я не дружу. И всего вам хорошего. Спасибо большое, Валерий. Вот слушатели «Радио России» очень прибавили мне оптимизму, потому что пока ни один человек не стал ругаться на меня за пропаганду черного юмора. И это радует. Это большой прогресс. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. В первую очередь хочу поздравить вас и всех радиослушателей с наступившим праздником Крещения. Как знаменательное событие для нашего государства. Вот, собственно говоря, и к теме черного юмора. Мне возникло две мысли, на самом деле. Вы одну уже начали развивать. Вы говорите о том, что два начала в человеке, да, живут. Как мы пришли, извините, психоаналитики. Это еще можно так обобщить. Два начала живут во мне, одно в божественном свете, другое во мне. То есть вот в любом случае, я так понимаю, что это неплохое, разрушающее начало, и нужен какой-то выход из человека, либо нынче разрушать его изнутри. Вот. И вот как раз-таки выбор, мне кажется, является такой лазейкой, которую придумал разум для выхода вот именно вот этой силы. То есть все равно говорят, слово это, как это, слово это ветер, ветер это сила. То есть с помощью слова можно реализовать эту силу, вот сюда выплеснуть ее из себя и, в принципе, никому урона такого физического не нанести. Это же психологические вещи забирают. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр, и за поздравления вас тоже с крещением, и за, наверное, абсолютно правильную мысль. Но должен же быть какой-то способ преодоления животного, эгоцентрического, агрессивного начала в себе самом. Само по себе существование этого начала вызывает страх. Но вот говорить его и осознавать его надо. Попробую, если позволите, еще одну чуть-чуть посложнее мысль объяснить. Наверное, про метафору с зеркалом. Понимаете, какая штука? Человек обладает моралью или этикой только потому, что имеет идеалы. а в общем нарушение, скажем, или ущемление окружающими людьми социальной и политической структуры этих идеалов вынуждает их идти на нарушение морали во имя спасения этих идеалов. Если в идеале содержится смысл жизни, то ущемить идеал значит уставить, поставить под угрозу сам смысл существования этой мечты, носителя идеала. «Человеческое, слишком человеческое», — писал Ницше. Это вот страшная штука, которая... Сам факт наличия у нас идеалов неизбежно должен при определенных условиях делать самого гуманного человека бесчеловечным и античеловечным. Ну, например, да, я уж не буду в подробностях вспоминать, что такое, скажем, религиозная война. Великий поэт и не мастер черного юмора Шиллер описывал кровавую оргию, которую католическая армия устроила над протестантами во время 30-летней войны при взятии Магдебурга. Это Шиллер. Жен, цитирую, «жен насилуют в объятиях мужей, дочерей у ног умирающих отцов. 53 молодых девушек обезглавливают в церкви, куда они успели скрыться. Бросают в пламя маленьких детей». Ну, в общем, дальше читать не буду. Это описание, в общем, 17 века и войны католиков и протестантов. Христиан. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Есть парадокс, который заключается в том, что каким-то образом общечеловеческое счастье оказывается несовместимым с общечеловеческой моралью. Потому что если мы хотим соблюдать все требования общечеловеческой морали, то приходится отказываться от стремления достичь счастья. А если мы хотим любой ценой достичь счастья, тогда следует отказ от соблюдения все той же общечеловеческой морали. Не стану, опять же, вспоминать о том, до чего наши идеалы, в общем, гуманные, человеческие, доводили нашу с вами страну и наше государство. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что в результате возник не черный юмор, на самом деле. На самом деле возник крах идеалов. Этакая, как написал, по-моему, Александр Секацкий, замечательно, выравнивание духовного рельефа. И добродетель страдает, и дух авантюризма и злокозненности страдает. Ну, мы, конечно, любим вспоминать Остапа Бендера, но Бендеров среди нас мучительно мало, ведь воровство-то примитивно грубое, даже интересного детектива не напишешь, понимаете? Если вдуматься с точки зрения вот этих вот самых расстояний между добродетелью и пороком, то и злокозненность у нас стала какой-то пошлой и безамплитудной, что ли. А от морали требуется только то, чтобы она была комфортной. Больше не нужно бороться за мораль. Она как-то сама должна адаптироваться к нашему нынешнему состоянию. И вот ведь удивительная штука. Для того, чтобы вернуть духовному рельефу смысл, вдруг становится нужен черный юмор тоже, потому что он вдруг позволяет человеку почувствовать глубину бессмысленности собственного существования и, пусть и в шутливой ситуации, вернуть его к проблемам жизни и смерти. он как бы позволяет преодолевать парадокс между неминуемым разрушением идеала под влияние того, что рано или поздно этот идеал все равно, как только он становится общим, он начинает вести к нарушению морали. Он как бы работает профилактикой потери человеческих чувств. Кроме того, о чем сегодня говорили, замечательно говорили наши замечательные слушатели. Не знаю, у новеллы Матвеева есть такая замечательная строчка: «Падение добродетелей не ново, новее наблюдать, как низко пал порог». Как ни странно, нужен какой-то элемент вот этой самой некрофилии для того, чтобы мы сохранили и мораль, и влечение к жизни. И, может быть, слава богу, что этот некрофильский элемент на уровне серости культуры и вот этого измельчания духовного рельефа уходит в черный юмор. Пусть пошлый, но, по крайней мере, хотя бы неприступный. Вот такие вот парадоксы. Спасибо большое за то, что вы были вместе с нами. Мы пропустили 120 лет со дня рождения советского писателя Алексея Толстого. И поэтому давайте в ближайшую пятницу поговорим о романе фантастическом. Все помнят, если не роман, то два фильма, поставленных по роману под названием «Гиперболоид инженера Гарина». Что такое этот гиперболоид? Какой человеческой мечте и какому черному юмору он соответствует? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Oh, little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me morning, noon, and night.